Глава 15. Гансов закрыли в пустом пакгаузе, не забыв даже про санитаров, если кому-то слишком нервному станет хреново. И для большего спокойствия поставили под ворота пустой ящик из-под взрывчатки, найденный в одном из вагонов, навесив сверху гранату на растяжке и предупредив новоявленных пленных, что неосторожная попытка улизнуть приведет к большому взрыву и массовой гибели запертых людей. Сам тротил перекочевал до лучших времен в мешок и уютно устроился в броневагоне. Разобраться с устройством трофейного агрегата оказалось не очень трудно. Нужно было просто запустить один из движков, затем, после небольшого разгона, через довольно хитроумную муфту сцепления, подсоединить его близнеца. Обо всем этом поведал в качестве подсказки один из членов немецкого экипажа, удачно, как он посчитал, применяв свою искренность и желание помочь ближнему, даже одетому в форму противника, на благополучное попадание в плен вместо рискованного пребывания в заминированном складе. Под его бдительно услужливым присмотром я уже пару раз завел первый движок и собрался прокатиться пару десятков метров туда-сюда обратно, осваиваясь с новой техникой, но мне помешали два штабс-капитана, явившиеся на военный совет в Филях. «Господин капитан, уверенный мне эскадрон к выступлению готов!» Дольский пребывает в отличном расположении духа и по привычке начинает валять дурака. «Но у нас с Анатолием Николаевичем есть некоторые соображения по поводу дальнейших действий. Если соблаговолите отвлечься от этой гигантской груды железа, мы готовы их озвучить». «Анатоль, ты хоть когда-нибудь можешь быть серьезным? Дальнейшие действия как раз сейчас и будем обсуждать. Задание выполнено, штаб со всеми обитателями уничтожен, но если мы сейчас уйдем, скоро здесь снова будут гансы. Ты же видел карту? Они уже слышали стрельбу в Барановичах и наверняка попытались связаться со штабом, который молчит как рыба. Немцы войдут в город, освободят пленных на станции, подтянут артиллерию, и нашим придется их выбивать отсюда большой кровью, поэтому я предлагаю оставаться здесь до подхода сибиряков». «Денис Анатольевич, я вообще-то не отношу себя к трусам, но у нас под рукой всего 2,5 сотни солдат против полка как минимум, и не далее, как в 5-6 верстах 4 германских корпуса. Пепеляев пытается воззвать к голосу разума и при этом не потерять лицо. «Германцы просто возьмут нас количеством. Названные вами соединения сейчас грызутся с нашими 10-м, 20-м, 5-м, гренадерским и прочими корпусами, и вряд ли хоть одна германская рота будет снята с позиций. Но вы правы, под городом стоит несколько эрзац-батальонов, саперы, обозники и прочая тыловая обслуга в качестве резерва. И очень скоро в окрестностях гансов будет больше, чем блох на собаке. И не в самом хорошем расположении духа. Они действительно смогут задавить нас серой массой цвета фельдграу. Но только в том случае, если мы примем их условия игры и ввяжемся в традиционный бой, начнем занимать оборону и так далее. Тогда нас можно будет расстрелять из пушек, кстати, заодно с мирным населением, и потом триумфально войти в город». Держу небольшую паузу, после чего делюсь с собеседниками своими авантюрными мыслями. «А вот если мы будем тормозить их из засад на подходах, вряд ли они смогут что-то этому противопоставить». «Ты предлагаешь поиграть с ними в кошки-мышки?» Дольский понимающе улыбается. «Сделай то же самое, что твои любимые диверсы при прорыве?» «Да, Анатоль, твои кентавры достаточно подготовлены, чтобы справиться. Разбивай эскадрон на десятки, каждой группе по пулемету, вьюкам, на заводных лошадей и россыпью по дорогам. Особое внимание деревням Антонова и Новая Мышь. Согласно карте, большинство гансов там. Спрятались, дождались, отстреляли ленту другую, пусть сматываются на следующую позицию, не задерживаясь долго на одном месте. Особо метким стрелкам цель – командный состав. 4 группам отдельная задача. Обезвредить батареи, стоящие у города, на карте они тоже обозначены. Способ любой, на их усмотрение и по обстоятельствам. Снять замки, взорвать боекомплект, перестрелять расчет, одним словом, все, что посчитают нужным. Дальше нужно сколотить из наших пленных какое-никакое подразделение. Я понимаю, что вояки из них сейчас никакие, но посадить, оборонять станцию вполне возможно. Все равно, если будем уходить, то через нее. И еще мне нужны 10 самых надежных бойцов для очень важного дела. Прикажи собрать двойной боекомплект патронов к стенкам и отдать им. Да, и по трофейному люгеру каждому на всякий случай. Двумя группами отправим их с донесением к нашим. Пусть передадут, что мы ждем, не дождемся их в Барановичах. Пусть поспешают. Вашим разведчикам, Анатолий Николаевич, предстоит несколько другая задача. Помешать подходу подкреплений от Слонима и Лиды. В нескольких верстах на запад и северо-запад железнодорожные мосты через Щару. Их нужно блокировать, проще всего подорвать в 2-3 местах стыки рельсов и поджидать эшелон. 4 пулемета у вас уже есть. Снимите еще для каждой группы по 2 машинки с броневагона. Пулеметы снимать не надо. Мои хапуги и фельдфебели уже успели побывать на артскладе и нашли там с 10 МГ, сейчас доводят их до кондиции. Буду рад поделиться, но чур, господин штабс-капитан, только на время. Анатоль в прежнем тоне обращается к Пепеляеву, затем становится серьезным. «Денис, я понимаю, что там, на перроне, ощущения у тебя были, говоря твоим же языком, гораздо выше средних. Но ты хорошо выслушал немецкого оберста, ничего не упустил. Мне Анатолий Николаевич передал ваш разговор и в том числе одну очень важную новость». «Денис Анатольевич, фон Керн сказал, что знамена уже год как хранятся в корпусных штабах». Пепеляев, не зная, как себя вести, слегка смущенно улыбается. «А теперь подскажи мне, мой любезный друг и командир, где ты сегодня резвился, не оставив под конец ни единой живой души?» Анатоль тоном прокурора предъявляет обвинение. «Сие паскудное заведение называлось штаб армейской группы «Войерш» в девичестве. Селезского ландверного корпуса. Денис, штаб Селезского ландверного корпуса!» «Ёптить, блин, ослик ушастый, лопух подсортирный. Прохлопать такое!» Оба штабса с превеликим удовольствием наблюдают за моим ступором. Затем Дольский невинным тоном осведомляется. «Ты только к оперативникам заглядывал? По другим комнатам экскурсию не устраивал? Наверное, и некогда было?» «За картами мы вместе с тобой, мой друг, заглядывали. А до этого я вместе с твоими головорезами по второму этажу быстренько пробежался. В каждую комнату по гранате закинули, ну и постреляли маленько. После чего пошел смотреть на трупы в генеральских мундирах. В общем, так, я сейчас беру 20 человек и возвращаюсь в штаб поискать эти проклятые германские тряпки. А мы тем временем с Анатолием Николаевичем пойдем пообщаемся с пленными». Последнюю фразу Дольский кричит мне уже в спину. До штаба долетаем за считанные минуты, спешиваемся во дворе. С пятеркой кентавров бегу в штаб, остальные рассыпаются в охранении. По очереди прочесываем первый этаж. Дежурка, караулка, оперативная комната с валяющимися генералами. Надо их куда-то перетащить, что ли? О, в городе должна быть больница или госпиталь, а при нем покойницкая, в смысле морг. Надо тушки туда отправить, пусть там своих похорон дожидаются. Не забыть бы. Так, а это что за брякне? Узел связи с разбитыми аппаратами, среди которых подает остаточные признаки жизни чудом сохранившийся телефон. Ну-ну, звони, родной. Звони, никого нет дома. Дальше кабинеты каких-то интендантов, судя по бумагам, на столе. Да блин, где эти чертовы знамена? Хотя вряд ли бы немцы держали свои святыни на первом этаже. Залетаем наверх и начинаем блиц-экскурсию по помещениям. Искомое находится достаточно быстро. Рядом с кабинетом, как я понимаю, командира корпуса, то бишь этой армейской группы имени себя. Возле слегка приоткрытой соседней двери валяются трупы двоих зольдатенов. Заглядываю внутрь, в слегка затененную шторами комнату, через которые размыто просвечиваются решетки на окнах. Есть! Паркет на полу в щепке, стены и потолок в шрамах от осколков и, самое главное, поваленные гранатным взрывом и присыпанные осевшей известковой пылью, на полу валяются искомые регалии. 1, 2, 3, 4... Нет, так не сосчитать. Захожу и начинаю составлять древки с трофеями в угол, изображая дворника с инвентарем. «Девять, десять, одиннадцать. И куда же мы такую охапку спрячем? 15, 16. Все. 16 полковых бригадных дивизионных знамен и одно корпусное. Нести их с собой – это как первомайскую демонстрацию из будущего пародировать. А нам нужна максимальная скрытность. Типа «не видел, не знал, не брал, поэтому не отдам». Следовательно, сделать нужно так. «Прокопенко, друг любезный, иди сюда». Высовываюсь в коридор и подзываю к себе командира группы. «Скажи мне, может ли справный унтер-офицер в абсолютно любых условиях найти 3 пустых дерюжных мешка? И сколько времени ему на это понадобится?» «Петька, Макар, комбат, срочно мешки нужны, 3 штуки». Старый служак исходу соображает, что нужно делать. «Одна нога здесь, другой уже не вижу». Двоих бойцов эта новость будто ветром сдула под грохот сапог по лестнице. «Ну, а мы пока с тобой, Федор Никодимович, займемся другим делом. Ставлю старшему следующую задачу. Бери остальных, снимайте полотнища с древков и складывайте их стопкой, как постельное белье. И никому об этом ни звука, ни сейчас, ни потом, пока не скажу, что можно хвастаться». «Мать твою, через пень в 3 коромыс!» Унтер достаточно ярко выражает свои эмоции при виде такого количества таких трофеев, но потом, глянув на меня, поправляется. «Ну, это Матерь Божья, Пресвятая Богородица». «Вот-вот именно поэтому молчать во всем как рыба об лёд. А теперь работаем. И не забудь отдельно навершие собрать». В спорых руках начинает шелестеть тяжелый шелк разных оттенков, но с неизменными черными диагональными крестами и такого же цвета воинственно расправившим крылья орлом в золотом лавровом венке с императорской короной и гордой латынью «Pro Gloria et Patria». Прибывшие охотники за мешками приносят искомую тару, в которую и прячется новоприобретенное богатство. Делая вид, что мы тут случайно и абсолютно не при делах, выходим во двор к ожидающей нас охране. Бойцы приторачивают мешки к седлам, и вся наша маленькая компания берет курс обратно на станцию. Там нас встречают сибиряки-разведчики, оживленные жизнерадостно дербанящие вагоны. И Пепеляев, организовавший эту бурно протекающую инвентаризацию с целью догнать и перегнать нас с Анатолием по количеству трофейных пулеметов, ну а заодно выяснить, сколько патронов мы все можем из них расстрелять. Увидев меня еще издалека, одними глазами задает вопрос: «Ну как?» Отвечая ему таким же красноречивым взглядом, как бы невзначай похлопывая по притороченным мешкам, затем негромко инструктирую Прокопенко: «Никодимыч, остаешься со своими охраной при мешках. Не расслабляться, полная готовность к бою. Для всех остальных вы мой резерв. Без личного разрешения ни на полшага в сторону. Все понял?» Унтер коротко кивает в ответ, дает команду спешиться, а я уже слушаю доклад подошедшего штабс-капитана. «Через 10 минут обе мои группы будут готовы к выходу. В каждой по 20 человек и по 2 подрывника от «Драгун». Командирам взводные унтер-офицеры, задачи им поставлены, карты розданы. Сейчас заканчивают выючить пулеметы. Добирают двойной запас патронов. А на дальнем пути стоит несколько вагонов, там боеприпасы, оттуда и берем. Я остаюсь здесь с резервной полусотней». «Добро, Анатолий Николаевич, пусть возьмут еще по паре гранат из трофеев каждому. Очень могут пригодиться. Сколько пулеметов на группу? В одной 4, в другой 5. Между прочим, у вас взаймы не брали». Пепеляев гордо улыбается. «Мои разведчики сами нашли. Штабс-капитан Дольский снабдил только тротиловыми шашками, детонаторами и шнуром из броневагона». «А где он сам, случайно не подскажете?» Отвечаю улыбкой на улыбку. «Подскажу, Денис Анатольевич, неподалеку отсюда казармы бывшей железнодорожной бригады. Сразу за ними лагерь для военнопленных. Анатолий Иванович своих штурмовиков уже отправил. Сейчас там должен быть. Если хотите, дам провожатого, покажет дорогу». «Не откажусь, время дорого». Не к добру эта тишина затянулась. Чувствую, скоро очухаются ганцы и полезут, как наскепидаренные.